почерк, метод, выдумка. Преступник нащупал то, о чем другие пока не знают. Факты, улики, логика. Поймать тех, кто опередил свое время. Преступления прошлого, которые помогли заглянуть в будущее. Вещдок. Опережая время. Останови топор! В предыдущем эпизоде... Руку сюда! Долгие годы майор милиции Валентин Ушаков пытался вычислить убийцу своего отца. Правда не принесла оперативнику спокойствия. Преступником оказался его ближайший друг Гарик. Теперь Ушаков винит себя за то, что был чересчур доверчивым. Судебный процесс над Гариком дается Ушакову непросто. Да я не про суд думал. Угу, так и поверил. Ушаков пытается наладить отношения с женой. Хочет пригласить ее в кино. Ну, хочу сегодня маму в кино позвать. И желательно, чтобы ее ничего не отвлекало. Как ушла? А куда? В следующий раз не надо во двор заезжать. Не хочу лишних вопросов. С добрым утром! Блин, сколько же нужно? Клара Николаевна! Это я, Глаша, я молочко принесла! Черт, ну сейчас автобус уйдет и все. Блин, что за люди такие, а? Интеллигенция сраная. Клара Николаевна! Клара Николаевна! Вы тут? Клара Николаевна! Клара Николаевна! Кларочка Николаевна! Ой, господи! Глаша, что ты тут делаешь? Живая. Ну, вот, это, я это, молоко принесла. Мне бы на автобус, я же на работу опаздываю, а? У меня сын приехал, я ему вчера попросила, чтобы он тебе деньги вынес. А, не было никого, я бы Даньку узнала бы все-таки. 10 лет за одной партой. Так, иди на кухню, сейчас разберемся. А, да. Давай. А, хорошо, хорошо. Коля! Что? А не знаешь, куда мама так рано? Может, на рынок? Можно тебе расспать? Ты что, в школу не собираешься? Еще 5 минут. Спасибо, Клара Николаевна. Успеваешь на автобус? Не, придется что-то наплести. Начальник строгий. Да ладно, придумай что-нибудь, сочиню. Ты в школе сочиняла Мюнхгаузен. А кто это? Барон был. А, ну да, а то я думала профессор, фамилия еврейская. Жаль, что ты мало читала. Даня читал, в люди выбился. Вот недавно в Румынию ездил на конференции. Привет его передавайте. Передам, обязательно передам. Ну, побежала. Давай, давай, я тут опоздаю. Давай, а я пойду сына будить. До свидания, Клара Николаевна. До свидания. Ненавижу, лишь бы оскорбить. Клара Николаевна! Клара Николаевна! Ай-яй-яй-яй! случилось? Вино! Данечка! Ой! ...1986 год. Хутор Казачий. Клара Николаевна Яровинская, уважаемая в районе женщина, бывший школьный учитель, обнаружила в гостиной труп своего сына. На подушке кровь, все тело в гематомах. 38-летний Даниил Яровинский вместе с женой жил в Краснодаре. К матери приезжал на выходные. С местными общения избегал. Среди хуторских был белой вороной. Слишком умный, образованный. Интеллигент вшивый. Так говорили про него местные и не жаловали. Фильм «Баламут», помнишь? Конечно. Про деревенского парня, который с горем пополам учился в институте. Согласитесь, этого было за что любить. Обаятельный, нелепый, взятки дает. А теперь посмотрите на Яровинского. Окончил школу с золотой медалью. Без блата поступил в столичный вуз. Стал архитектором. Ездил по зарубежным конференциям. Безобразие. Ну вот, что вам еще про себя сказать? Холост. Валентин Николаевич, вы же вроде завязали. Валентин Николаевич. Ну а что еще делать? Судмеда 15 минут ждем. Придет шею намылю. И спинку заодно. Извините, только предупредили, что у него с вами выезд. Здравствуйте. Ну, как-то задержка вышел. Осторожнее. Марусев, Толя. Место Бирюка. Зоя, Павленко. Тушка не знаю, кто такой Бирюк. У нас сегодня прям день новобранца. Ну что, если все в сборе, поехали в Казачий. Тяжелая? Давай подержу. Значит, считаете, что это Роман избил вашего сына? Видели, как избил? Или, может, сын жаловался на него? Нет же! Нет! Я спать пошла, а он был жив, здоров! Значит, не видели. Да кто же еще, если не Рома? Чего ты стоишь? Ты чего стоишь? Иди на зернохранилище, арестуй его! Клара Николаевна! Я не могу никого арестовать. Это не дело участкового. Сейчас приедет группа, краевая. Им все расскажете. Глаша, не уходи никуда. Ты теперь свидетель. А, хорошо. Я только мальчишку попрошу, чтобы к дочке съездил. Чтобы на работе меня не ждали. У меня же рабочий день сегодня. Я быстро. Да. Эй, пацан! Ты скоро? Ну да, сейчас заканчиваю. Как закончишь, сразу едь на зернохранилище, понял? Зачем? Ромку Плачко знаешь? Да, знаю, он там главный. Ну вот-вот, скажешь ему, Яровинский умер, понял? Не понял. Просто передай, Яровинский. И скажи, пусть письма прячет. А кто тебе это сказал, не говори, хорошо? А я вас и так не знаю. Ну вот и хорошо. Давай быстренько. Давай, пацан, давай, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Валентин Николаевич, скажите, правду говорят про 7-й децимбер, да? Не понял, ты о чем? Я никому не скажу. О чем не скажешь? Ну что в 7-м детсадике? Крыса попала в кастрюлю с молоком. Ну, не соседка говорила. Она в горосполкоме работает. Ну и? Ой. Ну все об этом говорят. Да о чем говорят-то? Ну что в этом детсадике? Сначала крыс травили, а потом на 5 детишек померло. Ну что, правда? Как врач заявляет, что это невозможно. Концентрации яда в крысе не хватит. Черт! Осторожно, пацан на дороге. Ой. Слышь, малец, а не холодно в декабре на лесопеде кататься, а? Нормально. А где дом Яровинских? 300 метров туда. Ага, спасибо. Ну, в общем, я вас понял. Что ты понял? Ты о чем вообще? Не доверяете вы мне, Валентин Николаевич? А зря. Я бы про это отравление, ну, никому бы не рассказал. Вон, машина уже приехала. Ромчик! Ром! Открывай! Председатель здесь! Ты что думаешь? Расскажешь, председатель, эта скотина проснется? Открывай! Машина уже приехала! Зерно на мельнице ждут! От елы! Что надо, малец? Тут надо кое-что дяде Роме передать. Что передать? Мне надо его увидеть. И мне надо бы. Так что передать-то? Сказали, Яровинский умер. С добрым утром. Приехали. Привет. Ну что, подозреваем кого-то? А, есть тут Ромка. Роман Плачко. Он с убитым не ладил. В каком смысле не ладили? Сын Клары Николаевны был мужчина видный. И Ромка подозревал, что они с его женой... Ну, это. Вы видели, как вчера сыну побои нанесли? Нет. Я рано спать ложусь. Таблетки сильнее принимаю. Корю себя. Сыну плохо было. Я проспал. Ладно. Давай зайдем, посмотрим на травму. Рома, да соберись ты! Ну? Собрался я! Роман, скажи, ты трогал Яровинского? Я? Трогал? Не, не трогал. Я его отметелил. Идиот. Ну что? А что? Под глазом и на брови это от ударов. А остальные гематомы нет. Нет ударов? От чего ж тогда? Десны нос кровоточили не из-за травмы. Не могу понять. А кто ж тогда поймет? Сейчас. Есть одно предположение. Смотрите, кожа бледная. Понимаете, к чему веду? Ого. Что? Что молчите? Сейчас у матери кое-что спрошу. Клара Николаевна, а ваш сын вчера жаловался на что-нибудь? Может, боли в животе или пояснице? Может, тело ломало? Ломка, одышка, гематомы по всему телу, кровотечение из десен и носа, бледная кожа. Любой медицинский справочник приводит эти симптомы в качестве иллюстрации сильного отравления. Оставалось понять, чем именно отравился Даниил Яровинский. Самый простой и доступный вариант – крысиный яд. Это современный крысиный яд. Брикет в основном состоит из приманки. Процент яда в нем небольшой. Нужно постараться, чтобы смертельно отравиться. А теперь давайте посмотрим на состав крысиного яда, которым пользовались наши родители. Александр Юрьевич. Спасибо, что напомнил о моем возрасте, Артем. Итак, мышьяк, стрихнин, талий. чистый, неразбавленный приманкой порошок. Вполне подходит для отравления. Воспаления у вас не вижу. А вы точно с вашим сыном одно и то же ели? Да, он приехал в пятницу вечером, поужинали, считай, 4 приема пищи в месяц. Зря ищете. Я крысиным ядом не пользуюсь. А кто пользуется? Догадайтесь. Дезерно защищают от мышей. Вы об этом романе? Думаете, он отравил сына? Уверен. Зернохранилище уже выехали. Если найдется крысиный яд, возьмут на экспертизу. Обязательно найдется. Если этого захотеть, обязательно найдется. Главное, захотеть найти. Что думаешь? Мох, Ромка? Жена красивая у него, видная. За такую убить можно. Спасибо. Успокоил. Да, вмазал я ему раз. Потом еще раз. Когда, где? Вчера вечером, около 9, возле психушки. В Кореновске есть диспансер. Жена моя там работает. А вчера на дежурстве была. Алло, архитектор? Слушаю вас. Ну да, стукнул я его пару раз, чтоб к жене моей больше не подходил и на хутор к нам не приезжал. И все. И не травил Яровинского. Я? Травил? Это он мне всю жизнь отравил. Ну понятно. Крысиный яд имеется? Ясное дело. Мужчины, заходите, понятыми будете. Сейчас Роман Викторович Плачко покажет нам, где он хранит крысиный яд. На полке в мешке. Идиот. Итак. Мешок с брикетами крысиного яда. Только прошу вас, отметьте, что я пользовался им только по назначению. Ну, мы проведем экспертизу, узнаем, чем отравили Яровинского, и поймем, по назначению или нет. Что вы на меня смотрите? Пусть докажут что-то. Вы им хоть раз пользовались? Пару раз. А я весь год пользуюсь. Там одна приманка, там яда, сгулькин нос. Его же надо килограмм сожрать, чтобы отравиться. Другой яд нужен. И какой яд нужен, умник? Пестицидный, чистый. Он, как вам это объяснить, он на стиральный порошок похож. Только у меня такого нет. Такой только со станции. Он чистый, ядреный такой. Так, а тут что? Ничего. Ты сейчас все усложняешь. Не дури. Какой именно ключ? Не знаю. Сами подбирайте. Ты же надо быть таким недоверчивым. Слышь, майор, ну ты же мужик. Бабу приструнить надо иногда. Пойми. Извини, ты просила во двор не заезжать. Голова вообще не работает. Все в порядке. Муж сегодня на работе. Да, и я думаю, что ему надо обо всем рассказать. Согласен? Так, ну давай посмотрим, что ты тут прячешь. Так, а где яд? Яда у меня нету, я же говорил. Так что ж ты тогда сюда рукой лез? Так, а это что? Роману Плачко. Стало быть, тебе. Что внутри? Ну, судя по тому, как ты пыхтеть начал, что-то важное. Не понял, это что? Пару месяцев назад мне начали приходить эти письма. И что в них? В них написано, что у моей жены роман с этим Яровинским. Кто подбрасывал их, знаешь? Нет, написано «Ваш друг по боли». Антонина Сергеевна! Антонина Сергеевна! А вы скоро вернетесь? А что? Уже скучаю. Я немного отдохну после смены и вернусь. А что у тебя там в руке? Это букет. Это вам. Только он не готов еще. Ну, вы не волнуйтесь, я закончу и подарю. Я не волнуюсь. Иди в палату, а то холодно очень. Хорошо, я постою, посмотрю вам вслед. До свидания. Всего наилучшего, Антонина Сергеевна. Космонав, что, танцуем? Иди давай. Молчи! Ох ты! Псих! Иди отсюда! Может, вначале нужно было всю больницу съездить? Можем разминуться. Ее муж сказал, что в это время она уже домой возвращается. О, кто-то идет. Антонина Сергеевна? Да, это я. Пару вопросов к вам есть. У кого? У милиции. Давайте в дом пройдем. Ого, сколько у вас иностранной медицинской литературы. Я специально потянула в институте немецкий, чтобы читать передовые журналы. Психиатрия очень быстро развивается. Открытие, открытие. Каждый год что-то новое. Антонина Сергеевна, вы уже знаете новости? Какие? Значит, не знаете. Погиб ваш знакомый Даниил Яровинский. Что значит погиб? Ну, мы полагаем, что отравился. Или отравили. Ваш муж признался, что видел Яровинского, когда тот выходил из психиатрической больницы. Так вы что-то знаете об этом? Нет. А что же вы замолчали? Спрашиваете? Спрашиваете, почему женатый мужчина приходил к замужней женщине? Вы же это хотели знать? Боюсь, меня это не касается. Даниил купил книги по архитектуре, иностранные, и хотел, чтобы я ему перевела некоторые фрагменты. И я ему предложила прийти ко мне во время дежурства. Скажите, а вы что-то ели или пили вместе с ним в больнице? Нет, Даниил очень плохо себя чувствовал и быстро ушел. Что-то около 9 вечера. Антонина Сергеевна, как вы думаете, кто мог это написать? Что это? Вашему мужу регулярно подбрасывали анонимки. Методично капали. Рассказывали, что скоро разрушится ваша семья. Боже, какой ужас. Вы догадываетесь, кто бы это мог быть? Супруга Даниила знала о том, что вы с ним тесно общаетесь? Мы с ним тесно общались, потому что я помогала маме Даниила подбирать лекарства. Ну так что по поводу писем? Хотите знать мое мнение? Профессионально. Очень хочу. Эти письма писал человек с явным психосоматическим расстройством. Давайте вместе бороться с ложью, грязью и предательством. Ну и все в таком духе. В тексте можно найти немало грамматических ошибок. А вот кто это писал, мужчина или женщина, непонятно. В первую очередь сыщики подумали на вдову Яровинского. Она выросла на этом хуторе, знала местных. Но потом выяснилось, что конверты приходили не почтой, их подбрасывали под двери зернохранилища, причем в те дни, когда вдова физически не могла быть на хуторе. Женщина жила в Краснодаре, работала школьным завхозом. Вдову вычеркнули из подозреваемых еще и потому, что в доме матери погибшего имелись образцы ее почерка. Ну что? Так почерк же изменить можно. Вы знаете, я в школе работала. Сколько всяких записок приходило якобы от родителей. И некоторым удавалось обмануть. Но я ведь не на сам почерк смотрю, а на манеру, на нажим, угол и так далее. Нет, это не ваша невестка писала на ноги. Это две разные руки. Валентин Николаевич, мы все закончили. Хорошо, едем. Угу. Как вы думаете, кому из местных могло не нравиться то, что ваш сын общается с Антониной? Может, какая-то школьная любовь или еще кто-нибудь? Ну, на школьной любви женился. Да, когда-то за Даню сражались. Это уже четверть века прошло. Знаете? Что, что-то вспомнили? В 10 классе ребята пишут друг другу пожелания. Ну да, в общей тетради. Да. А вы когда будете у невестки? Завтра. Пожалуйста. Пускай она найдет общую тетрадь. Там почерк всех ребят. Ну, за 25 лет почерк мог сильно измениться. Попробуем. Угу. А хоронить когда будут? Да не знаю уж. Тело на вскрытие в Краснодар повезли. До свидания. Клара Николаевна, а хоронить когда будут? Не знаю. Ну вот, ну что она? Ну я что, ради интереса спрашиваю? Мне же одноклассников повесить надо. До завтра. Валентин Николаевич, какие задачи на завтра? Мы с криминалистом к вдове поедем, а ты будь в отделе. Угу. Все, пока. Так может, я с вами? Суровый он какой-то. Да не бери ты в голову. Просто не спеши это подписать себе. Сам понимаешь. Пережить такое. Какое? Предательство друга. Вот какое. Привет. Валь, ложусь спать. Угу. Что ты делаешь? Ты курила? Где? Почему? Давай не сегодня. Туши свет. Thank you. Здравствуйте. А вы дочь Яровинского? Да. А вы? Оперуполномоченный Ушаков. Ваша бабушка сказала, вы в Москве учитесь. Я по одежде понял, что кто-то не здешний. Примите мои соболезнования. А почему вы не поднимаетесь? Ваша мама должна быть дома, мы договаривались о встрече. Да-да. Как-то голова странно устроена. Мама не хочет верить, что все это правда. Ну, что отец умер. Понимаю вас. Пойдемте. Не знаю. Не знаю, где эта тетрадь пожеланий. Ну что, нет ни твоей, ни папиной? Да, вы же с мужем в одном классе учились. Да, так что у нас две тетрадки. Ну, я, правда, не понимаю, чем она вам поможет. Но мало ли, какой псих писал эти анонимки. Да, вы правы, это мог быть не одноклассник. Но посудите сами. Сразу после школы ваш муж уехал в Москву, поступил в институт, потом получил распределение в Краснодар, и, приезжая к матери, все, с кем он встречался, это был его старый круг общения. Я обязательно сообщу вам, если найду. Вы запишите свой номер. Я на букве У напишу Ушаков. Это моя фамилия. Мам, а когда похороны? Ты что, торопишься? Валентин Николаевич, я смотрела кухню, но ничего похожего на яд я не нашла. Ты уверена? Вы опять? Я вам говорила, это исключено. В пятницу перед тем, как он уехал к матери, мы ужинали вместе. Я ведь живая. Держи. Спасибо. Давай. Свеженькая. Так вот ты где. Лариса, не бери у нее молоко. Боже. Ты зачем анонимки писала, Роман? Клара Николаевна, что случилось? Я не писала ничего. Не ври учителю, не ври. Да не писала я. Не ври. Ах ты. Клара Николаевна. Клара Николаевна. Клара Николаевна, что вы делаете? Что я могу сказать в свое оправдание? В нашем обществе появились люди с необоснованно высоким достатком. И те, кого я заманивал в подвал, они могли за вечер прокутить 100-200 рублей. К чему ведете, подсудимый? Да ясно же, что люди воруют. Понимаете? Обдирают государство. Нас с вами обдирают. Нас! Вот я и подумал, что надо делиться, делиться с нами, вот с простым народом. Так правильно. Робин Гуд, хрен. Попрошу тишины. Держите себя в руках. Валентин Николаевич. Товарищ майор! Товарищ майор! Заходите! Я просто не могу отлучиться! Вы извините, я Глашу и Клару Николаевну по комнатам развел, чтобы не сцепились. Поэтому встретить вас не смог. Да все нормально. Я правильно понял? Вы узнали, чей почерк на анонимках? Да. Ну вот, смотрите. Валентин Николаевич, дайте мне анонимку. Ну что, с высокой долей вероятности могу сказать, что анонимка написана этой же рукой. Ну вот, а вы спрашиваете, зачем я на Глашу напала? Все равно это не повод чинить самосуд. Это верно, самосуд не вариант. Ну что, одноклассница, признавать, писали анонимки? Ничего я не писала. Я не советую вам юлить. Писали? Так, хорошо. Писали, значит. Зачем? Вы были влюблены в Даниила или, может быть, обижены на него? Чего? На кого? На Даниила Яровинского, который вчера погиб. Я за ним никогда не усыхала. Ни в школе, ни сейчас. Мне вообще на него фиолетово было. Не понял, что тогда? Я эти записки под диктовку писала. А потом меня просили их подбрасывать. Кто? Кто тебя просил? Кто тебя просил? Клара Николаевна, прошу вас, вернитесь, пожалуйста. Пусть скажет. Он скажет. Тихо-тихо, что это за кровь? Тихо-тихо-тихо, осторожно. На следующий день после гибели Даниила у его матери появились симптомы отравления. Пошла кровь носом, начали кровоточить десны и бледнеть кожа. Женщину быстренько отвезли в районную больницу, промыли желудок, поставили капельницы. Ну, в общем, спасли. Сыщики никак не могли понять, чем она могла отравиться. Ведь накануне из дома изъяли все продукты питания. И в этом как раз оказалась была ошибка. Яд находился не в продуктах питания. Преступник действовал тоньше, проявил особое коварство. Рад видеть вас в добром здравии. Относительно в добром. Призналась Глаша? Призналась. Я думаю, она говорит правду. Текст анонимок ей диктовали. Откуда вы знаете? Мы узнали, по каким дням Роман получал анонимки. Пошли на переговорный пункт. И выяснили там, что каждый раз накануне она заказывала переговоры. С кем? Вы мне лучше вот что скажите. Что вы ели вчера, сегодня? Я суп варила. Продукты с погреба. Ребята вчера осмотрели, добро дали. А больше я ничего не ела. Понимаете, Клара Николаевна, вы, ну и мы тоже, что-то упускаем. Вы можете мне описать вчерашний вечер и сегодняшнее утро? Вы уехали. Я пошла искать тетрадки сына. Пошла на кухню. Вспомнила, что я целый день ничего не ела. Так, и? Ну, холодильник пустой. Ой, овощи в погребе. Устала, не захотела готовить. Пошла спать. Да, я еще зубы почистила на ночь. Паста закончилась, я вышла во двор, взяла зубной порошок. Почистила им, легла спать. Ничего. Так, хорошо, а сегодня утром? Снова почистила зубы, вошла в летнюю кухню, вспомнила, что, может быть, там тетрадка сына, и нашла. Стоп. Порошок. Роман Плачко сказал, что сильный крысиный яд может внешне напоминать стиральный порошок. Ну и, соответственно, зубной тоже. Дайте-ка я угадаю. Ваш сын приехал с баночкой зубного порошка? Да, он почистил им зубы. Откуда вы знаете? Управляйтесь, Клара Николаевна. Постойте, но вы же не сказали, кто диктовал письма Глаше. Алла! Алла! Алла, стой! Мам, холодно, иди домой. И я одна не пойду. Дай мне подышать. А я что, запрещаю? Выходи на балкон и дыши. Мам, я не могу. Я не могу постоянно находиться с тобой в одной квартире. Ты ноешь, требуешь, чтобы я тебя жалела. Думаешь, мне не надо? А, не надо? А ну, пойду. Добрый вечер. Отпустите девушку. Вы слышите меня? Нам надо поговорить с вами, Наталья Сергеевна. О чем? Слушаю. Да. Валь, я не вовремя? Да нет, все нормально. Нормально? А чего голос такой тревожный? Нет. Слышу, что не вовремя. Тань, ну говори уже. Я хотела сказать. Я сегодня не приду ночевать, только ты не волнуйся. Заканчивай дело, потом все обсудим. Колька у сестры, все, пока. Бери сумку, пойдем. Слушаю. Это Алла. Он сейчас с мамой разговаривает. Позвать? Да, хорошо, передам. Угу. Это мне звонили? Нет. Это майор звонил. Вам просил передать, что... Яд находился в коробке зубного порошка с добрым утром. Так о чем вы хотели поговорить? Мы узнали, что вы созванивались со своей одноклассницей, которая на хуторе живет. И что? Вы что, не поддерживаете отношения с друзьями детства? Поддерживаю. Только не прошу их писать анонимки и подбрасывать их. Я не понимаю, о чем вы. Ваша одноклассница призналась, что вы ей надиктовывали текст для анонимок, а потом просили подкинуть их Роману Плачко, чтобы тот приревновал свою жену к вашему мужу. Мам, это правда? Даже если будете отрицать, это факт. А что с этим зубным порошком? Ничего, молчи. В августе, когда я ехала на учебу, ты мне сунула какую-то коробку с зубным порошком. Я еще тогда не могла понять... Молчи! Спокойно. Спокойно. Я сегодня буду ночевать у подруги. Этого не потребуется. Ваша мать, скорее всего, проведет ночь у нас. Выходите. Тут холодно, выходите. Я невиновна. Тогда вам точно незачем отсиживаться. Пойдемте. Пойдемте. Докажите свою правоту. Знаете, мы бы никогда не поняли, чем отравился ваш муж, если бы в доме его матери не закончилась зубная паста. Ваша свекровь дважды чистила зубы зубным порошком. Вот этим. Я не понимаю, о чем. Вы ничего не докажете. Валентин Николаевич, есть одно уточнение. Перед началом учебного года Наталья Сергеевна дала такую же коробочку своей дочке. Дочка им зубы не чистила, но коробку не выбрасывала. Она позвонила в общежитие и попросила ребят не касаться ее. А ты считаешь, что Наталья Сергеевна заботливо подсыпала отраву всем домочадцам? Бред. Хорошо, с этим разберемся. Но анонимки, это ведь ваших рук дело? Не отрицайте, ваша одноклассница призналась. Да. А что мне надо было, молча сидеть, зная, что муж увлекся другой? Эта врачиха, она и моложе, стройнее, языками владеет. А я... Кто я? Кто? Школьный завхоз. А муж архитектор. Заказы, конференции, загранпоездки. Не понимаю. Я тоже долго не понимала. Думала, у меня есть семья. Потом дочка на учебу уехала. А муж каждые выходные начал к больной матери ездить. Якобы. На самом деле, к этой врачихе. И вы решили накапать ее супругу, верно? Да. Чтобы глаза открыл. Наталья Сергеевна, вы подсыпали крысиный яд в коробочку с зубным порошком? Хорошо. Просто дайте нам время. Да. Зубным порошком пользовался когда-нибудь? Нет. Но я видел такую у бабушки с дедушкой. Эксперты изучили содержимое. И представьте себе, лишь половина коробки зубной порошок. Вторая половина – крысиный яд. Убийца не пожалела отрава. Да-да, именно не пожалела. Убийца – женщина, вдова архитектора. Вот расскажи, как сыщики это доказали? А вот так. Точно такую же коробочку с ядом внутри вдова Яровинского отдала дочери, когда отправляла ее в Москву на учебу. Девчонку спасло только то, что она не прикасалась к этой коробочке, пользовалась зубной пастой. Внутри сохранились отпечатки пальцев вдовы архитектора. Да. В голове не укладывается, зачем женщине травить мужа и дочь? Ответ на этот вопрос искал и майор Ушаков. Ну, ему повезло. Под рукой оказался прогрессивный психиатр. Вы можете объяснить, почему она могла такое сделать? 2 года назад в одном медицинском журнале описали один синдром. Рассказать? Возможно, вам будет интересно. Ну, только так, чтобы я понял. Я постараюсь. Представьте, женщина 40 лет, которая сильно боится остаться одна. Так сильно боится, что у нее это перерастает в манию. Это как? Она боится одна оставаться дома. Она боится, что не зазвонит телефон. У нее есть муж и дочь, но мужу она неинтересна, а у дочери своя жизнь. И что она делает? Что? Она травит их, но не для того, чтобы убить. А зачем? Чтобы им было плохо. Чтобы они вернулись в родовое гнездо, и она смогла за ними ухаживать. И таким образом почувствовать свою значимость. Вы все правильно поняли. Ну, я только не думаю, что суд учтет такую версию событий. Понятно. Суд приговорил Кочут Ольгу Матвеевну за совершение преступлений, предусмотренных пунктом А, статьей 102, частью 4 статьи 148 Уголовного кодекса РСФСР, 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Шляпникова Константина Ивановича за совершение преступлений, предусмотренных пунктом А статьей 102, частью 4, статьи 148, статьей 191.2, часть 1, статьи 218 Уголовного кодекса РСФСР, к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Куманса Игоря Юрьевича за совершение преступлений, предусмотренных частью 4, статьей 12, частью 4, статьи 148 Уголовного кодекса РСФСР, к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Доволен? Анисимову Марину Сергеевну за совершение преступлений, предусмотренных частью 4, статья 17, частью 4, статья 148 Уголовного кодекса РСФСР, 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Доволен. Заседание закончено. Созрело для разговора? Ну, говори. Уходишь от меня? Я слышала, Гарику дали 3 года. Дали. Ну, говори. Гарика сын пропал. Милка и ее новый муж, они уже неделю его ищут. Я им помогаю. А почему они в розыск не подали? Так, подожди. Ты из-за этого такая скрытная? Я просто не знала, как сказать. Я думала, ты плохо к этому отнесешься. А почему я должен был плохо к этому отнестись? Парень проблемный. Он пару раз на воровстве попадался. Ну, понятно. Ну, понятно. Отцовские гены. Я пас. У него зависимость. Он наркоман. Чего ты молчишь? Скажи что-нибудь. Они в отчаянии, не знают, что делать. И поэтому они не подавали в розыск, да? Боялись, что правда всплывет. Да. Так ты поможешь найти парня? Да, он сын твоего врага. И вор, и наркоман. Не знаю. Мне подумать надо. Смотрите в следующем эпизоде. Валь, это тебя. Работа. Витя. Тебе за молчание. Вчера погиб ваш бывший муж. А мне какое дело? Это падла! А если выяснится, что Борька что-то украл? Может, Ушаков прав. Время заявить в милицию. Ой, тут оборвалось, и вот это... Извините. Боря вернулся. Плохую вы игру затеяли. Иди отдыхай. Нет здесь никакой эротики. Я Володя, жених Зои.